Глава 14. Теория международной торговли. 14.1. Концепции международной торговли меркантилистов и физиократов. 14.2. Классическая теория международной торговли. 14.3. Неоклассическая теория международной торговли. 14.1. Концепция международной торговли меркантилистов и физиократов. Международная торговля, как совокупность внешней торговли различных стран мира, возникла на базе зарождения мирового рынка 16-18 века и международного разделения труда. Развитие международной торговли тесно связано с становлением капиталистического способа производства. В период разложения феодального способа производства и зарождения мирового рынка в Европе начали возникать и развиваться теоретические экономические концепции. Первой школой был меркантилизм. Меркантилизм, французский меркантилизм, от итальянского «мерканте» – торговец, купец. Первая школа буржуазной политической экономии. Попытка теоретического обоснования экономической политики, отстаиваемой купцами. Второй. Экономическая политика – периода раннего капитализма, характеризующиеся активным вмешательством государства в хозяйственную жизнь. Выделяю два этапа в истории меркантилизма – ранний и поздний. Ранний меркантилизм – последняя треть XV – середина XVI века. Выступал в форме монетаризма, охарактеризован Карлом Марксом как монетарная система. Представители раннего меркантилизма – Уильям Стаффорд, Англия, Де Сантис, Гаспара Скаруффи, Италия, считали золото и серебро единственным содержанием богатства. Главным положением раннего меркантилизма являлась теория денежного баланса, обосновывавшая политику, нацеленную на возрастание денежного богатства, чисто законодательным путем. Для удержания денег в стране запрещался их вывоз за границу. Все денежные суммы, вырученные от продажи, иностранцы были обязаны истратить на покупку местных изделий. Поздний меркантилизм, вторая половина XVI века, достиг рассвета в XVII веке. В центр своей экономической политики выдвинул активный торговый баланс, который обеспечивался посредством вывоза готовых изделий своей страны и с помощью посреднической торговли, в связи с чем разрешался вывоз денег за границу. Он исходил из положения о том, что страна тем богаче, чем больше разница между стоимостью экспорта и импорта товаров. Главными теоретиками были Томас Мэн, Англия, Альберто Серра, Италия, Антуан Манкретьен, Франция. Поздний меркантилизм выдвинул принцип «покупать дешевле в одной стране и продавать дороже в другой». Чтобы захватить внешний рынок, государство регулировало импорт путем обложения пошлинами иностранных товаров и стимулировала экспорт посредством премий тем предприятиям, которые выпускали товары, пользовавшиеся большим спросом на внешних рынках. В качестве главного источника прибыли поздние меркантилисты признавали неэквивалентный объем во внешней торговле. Все внимание меркантилисты обращали на сферу обращения и совершенно не изучали экономические законы процесса производства. Недостаток денег побуждал ранних меркантилистов сводить деньги лишь к средству накопления. Представители позднего меркантилизма видели в деньгах не только средство накопления, но и средство обращения, трактуя деньги как капитал. Поздний меркантилизм, по характеристике Карла Маркса, является коммерческой или мануфактурной системой. Физиократы. Французская «физиократос». От греческого «физис» – природа, плюс «кратос» – власть. Представители школы политической экономии во Франции в середине XVIII века, сохранившие влияние до революции 1789-1794 годов. Школу физиократов Карл Маркс определял как французский вариант классической политической экономии. Концепция физиократов формировалась в процессе дискуссий по проблемам международной торговли. С критикой меркантилизма выступали французские экономисты-физиократы Франсуа Кене, глава школы, Ан Робер Жан Тюрго, Пьер Самюэль Дюпон де Немур, Виктор Рикетти Мирабо, Пьер Поль Мерсье де ла Ривьер. Физиократы впервые в мировой экономической мысли перенесли вопрос о происхождении общественного богатства из сферы обращения в сферу производства. Кене Франсуа, 1694-1774. Французский экономист, основоположник и глава школы физиократов, один из авторов энциклопедии Дени Дидро. Кене родился в деревне недалеко от Версаля и был 8-м из 13 детей в семье крестьянина. До 11 лет Кене не знал грамоты. Научившись читать, он много времени уделял чтению. В 1718 году он сдал экзамен на звание врача. В 1744 году получил ученое звание доктора медицины. Служил придворным врачом при Людовике XV. Проблемами экономики стал заниматься в 60 лет. Кене и его школа отвергли основной тезис меркантилистов о происхождении прибыли из обращения. Они пытались объяснить прирост богатства из процесса производства. Важнейшая работа Кене – экономическая таблица 1758, в которой впервые была сделана попытка провести анализ общественного воспроизводства с позиции установления определенных балансовых пропорций между натуральными, вещественными и стоимостными, денежными, элементами общественного продукта. Эта книга Кене вошла в историю экономической мысли как первая макроэкономическая модель, характеризующая развитие экономики всей страны. Кене понимал объективный характер экономических законов. Другая важная заслуга Кене состояла в его учении о чистом продукте, под которым он понимал прибавочный продукт. Однако, исходя из положения, что единственной производственной деятельностью является сельское хозяйство, Кене ограничивал сферу создания чистого продукта лишь этой отраслью. В качестве источника чистого продукта Кене рассматривал не труд, а превышение созданной в сельском хозяйстве продукции над той ее частью, которая потребляется в этой же отрасли. Центральное место в экономической концепции физиократов занимала проблема чистого продукта, под которым они понимали прирост потребительских стоимостей, обеспечиваемый природой. Людей, занятых в сельском хозяйстве, физиократы называли производительным классом. Согласно взглядам физиократов, в торговле может выиграть или одна страна за счет другой, или не выиграет никто, то есть физиократы отрицали одновременную выгоду двух стран в торговле. Они исходили из того, что внешняя торговля нужна лишь для того, чтобы импортировать из-за рубежа товары, которые данная страна не производит, а экспортировать товары, которые страна не может потребить. Вместе с тем, физиократы характеризовали международную торговлю как необходимое зло. Они признавали эффективным обмен между различными странами, при котором обмениваемые продукты переходят непосредственно из рук землевладельца в руки потребителя. Физиократы также отрицали перепродажу продуктов сельского хозяйства. Ошибочность концепции физиократов состояла в натуралистической трактовке чистого продукта, то есть в признании богатства только в этой форме. Физиократы допускали двойственность в анализе чистого продукта. С одной стороны, они выводили его из природы и отношения к земле, а с другой – трактовали его как экономическую категорию. Физиократы были сторонниками свободы торговли, но признавали такую свободу торговли, которая означает свободу экспорта продуктов сельского хозяйства по высокой цене, когда наблюдается их излишек в стране, и аналогичную свободу их импорта, когда в данной стране не урожай. Следовательно, свободу международной торговли физиократы трактовали, исходя из интересов данной страны.